Брюс, резко распахнув дверь, в кабинет вбежал подросток, прерывая обсуждение моего гениального плана по реабилитации главного злодея всея Готэма. Я сумел вычислить местонахождение Зука. Ой, парень все же заметил, что его приемный отец не один, и резко замолчал. Хм, даже не думал, что мелкий сумеет так быстро отойти от препаратов. Привет, я помахал рукой, ты меня вряд ли знаешь, но я помню тебя еще таким. Показываю примерный рост Ричарда до захвата судом сов. А вы, Джей Аркхем, деловой партнер Брюса, тот самый, не знаю тот или не тот, с улыбкой приглаживаю зеленые волосы, но меня относительно недавно выпустили из психушки. Паренек подвис, созерцая пространство. Он знает, внезапно произнес Бетс, обращаясь ко мне. Хм, я думал, что ты более скрытный. Он живет в моем доме, а еще ему пришлось пережить несколько не самых приятных процедур по восстановлению памяти. Тогда можешь ему рассказать обо мне. Брюс, а чем он? Настороженно спросил Ричард. Потом, мужчина перевел на меня внимательный взгляд голубых глаз. Признаю, твой план имеет право на существование, но как ты собрался провернуть подмену? Сильно сомневаюсь, что за неделю ты сумеешь освоить доппельмагию. Доппельмагия звучит очень любопытно, но этим я займусь после. Есть у меня один хороший знакомый, который сможет меня подменить, так что все будет пучком. Хаймер, мрачный мышь потер уставшие глаза. Я согласен, но при условии, что мы не поймаем его раньше, и ты не будешь заниматься саботажем, твердо закончил он, сделав акцент на последней части предложения. Я радостно закивал. Честно, если бы я был не в курсе канона, то был бы уверен, что Брюс мне близкий родственник. План был реально безумный, но он каким-то чудом сумел получить одобрение, естественно, с десятком поправок, у самого темного рыцаря. Вообще, Бетсу сейчас реально приходится очень нелегко, причем, как его основной личности, так и образу мультимиллиардера. Совсем недавно Гранди перебил кучу невероятно богатых и влиятельных людей, тайно управляющих городом. Пока последствия этого поступка не сильно заметны, но пройдет немного времени, и, если ничего не предпринять, Готэм начнет лихорадить похлеще, чем при выступлении клоунов-психопатов в Блэкпорте. Чтобы этого избежать и сохранить хоть какое-то подобие порядка, темному рыцарю необходимо аккуратно перехватить нити внезапно почивших кукловодов, а то их подчиненные без мудрого руководства наверняка начнут терять берега. Да, до этого момента пройдет минимум пара дней, пока рабочие не докопаются до лабиринта с кучей тел, но медлить в таких делах явно не стоит. Одновременно с решением проблем теневого мира Брюсу Уэйну приходилось уделять время своей новой пассии, помогать приемному сыну и заниматься легальной деятельностью, выискивая средства для выкупа компаний, внезапно потерявших руководство. А это дело ничуть не проще охоты за суперпреступниками. В то же время, пострадавший от подземных взрывов центр города был на руку супергерою, поскольку теперь миллиардер вместе с Марчем Линкольном без особых проблем сможет осуществить свой план по реконструкции старого Готэма. Естественно, мышь не стал со мной делиться всеми подробностями, но я все же могу в логику и сумел догадаться, куда все идет. Ну, еще в отчеты, разложенные на столе, заглянул краем глаза, увидев знакомые фамилии, пока Бетс выпроваживал из кабинета Ричарда, жаждущего приобщиться к взрослым разговорам. Хе-хе-хе, наверное, мне не стоило так пристально разглядывать мальца, когда речь зашла об еще одной подмене во время торжества, но теперь уже поздно, поскольку юный гимнаст выглядел крайне заинтригованным моим предложением. Осталось только уговорить Брюса разрешить парню поучаствовать в предстоящей авантюре, обеспечив максимально возможную безопасность, и дело в шляпе. Но вернемся к разговору о последствиях. Догадываясь, в какой жопе вскоре окажется город, и кто его из нее будет вытаскивать, во время неспешной поездки на остров с душевнобольными преступниками я связался с Аланом, чтобы узнать насчет возможности приобрести акции Уэйн Энтерпрайз. Минус 20 миллионов с основного счета сделали меня гордым обладателем 20 тысяч акций транснациональной корпорации. Вскоре Астон пересек мост, и я оказался у будки со скучающей охраной. Стандартная проверка на блокпосту, путешествие в компании очередного санитара по знакомым коридорам, не менее стандартные тесты в кабинете главы лечебницы, и вот я уже стою напротив камеры Фрейса. Стекло успели поменять, и теперь оно стало нечувствительно к перепадам температур, позволяя нормально рассмотреть лысого синекожего мужчину в оранжевой робе, а также внутреннее убранство его временного пристанища. В принципе, камера не сильно отличалась от стандартных, если не считать минусовой температуры внутри и здоровенной вертикальной криокапсулы, стоящей у изголовья кровати. Гутен так, первым нарушил тишину пациент. Чем обязан твоему визиту? Добрый день, вернул я приветствие. Пришла пора обсудить твою дальнейшую судьбу, Виктор. На этот раз разговор с ученым прошел более гладко. Фрейсу, конечно, не нравилось, что ему придется на время оставить свою возлюбленную, но он все же решился на этот шаг, прекрасно понимая, что более хорошие условия ему вряд ли кто-то сможет предложить. Естественно, есть еще вариант с побегом и становлением настоящим суперпреступником, но мой морозоустойчивый собеседник пока не настолько отчаялся. Хочу заметить, после нескольких дней, проведенных в Аркхеме, ученый явно стал более покладистым и адекватным, спокойно рассказывая и показывая, как обеспечить его жене максимальный комфорт. Меня все еще немного беспокоило, что временами он начинал советоваться с Норой по поводу своих дальнейших действий, и она ему отвечала, судя по всему, но мужчина был реально гением, который даже сидя в камере сумел немного оптимизировать работу морозильных систем, да и обновленное стекло создали в УИМТех, благодаря его консультациям. Решив все вопросы, я покинул лечебницу, не забыв лично позвать Джеремаю на благотворительный вечер. Правда, доктор сказал, что вряд ли сможет посетить мероприятие. Больше никаких важных дел не было, поэтому я с чистой совестью поехал домой, по дороге заскочив за Харли, которая сумела договориться о рекламе нашей игры. Я почему-то был уверен, что это довольно просто, но, как и в любом деле, тут было множество подводных камней, начиная от определения целевой группы и заканчивая аватаром типичного пользователя. Так что моей верной помощнице пришлось почти 4 часа проторчать в офисе рекламщиков, пытаясь разобраться во всех нюансах. Слушая рассказ девушки, я мог только восхититься ее уровнем ответственности и моральной стойкостью. Пришлось в качестве поощрения заехать по дороге в ресторан, после чего мы все же добрались до поместья. Не успела наша великолепная парочка дойти до кухни, как позвонила Натали и сообщила, что убежище готово. Уже через 10 минут менеджер стояла у входа, словно только и ждала нашего приезда, дежуря где-то неподалеку. «Привет, что случилось?» – спросил я у женщины, заметив немного осунувшееся лицо. Проблемы у руководства оказались серьезнее, чем мы думали изначально. «Не волнуйтесь, это никак не повлияло на качество работы», – она поспешила утешить меня. «Очень на это надеюсь». На душе стало немного неспокойно. Я уже успел оценить возможности строительной фирмы и был на 100% уверен, что при желании все способно устроить глобальный пиздец. Одна надежда – компания перенесет свои разборки в другое измерение. Мрачные мысли стремительно испарились, когда женщина передала мне планшет с планами убежища и повела вглубь поместья, к секретному входу, скрытому за книжным шкафом на втором этаже. Недолгий спуск на лифте – и наша дружная компания оказывается в огромном помещении, похожем на нижний уровень бэт-пещеры, правда, немного скромнее. Всего 5 достаточно больших уровней этажей, где есть все необходимые для супергеройской или суперзлодейской деятельности. Экскурсия не отличалась особыми подробностями. Все же это место я и Харли практически лично проектировали. Поэтому, получив все коды доступа и пожелания удачи, мы попрощались с персональным менеджером и приступили к более тщательному осмотру доставшегося нам богатства. Моя любимая сразу же засела в личной химической лаборатории, искренне радуясь куче подаренных реагентов, а вот я продолжил бродить по помещениям, внимательно все осматривая. Тут была сделана полноценная мастерская с модульным сборщиком, нормальный гараж, где при большом желании можно собрать даже общий тренировочный полигон, пара пустых помещений, а также комната развлечений, выполненная в красно-черных тонах. Сердцем всего этого грандиозного сооружения выступала комната управления с самым современным компьютером в комплекте. К сожалению, он был без приставки супер и пока что мог похвастаться лишь чистой операционной системой. Предстоит много работы, прежде чем он превратится хотя бы в жалкое подобие бэткомпа, но пока я не уверен, что это стоит делать, учитывая недавний прокол со взломанными камерами. Не успел я наиграться с новыми игрушками, как меня отвлек вызов мышонка, которая настоятельно посоветовала включить местные новости. Внизу был интернет, поэтому я без особого труда запустил трансляцию. Через пару минут просмотра репортажа, я выключил смартфон, прислонившись лбом к прохладной стене. 5 минут назад первый в прямом эфире прирезал Сальваторе Морони, одного из боссов мафии. Глава 102. Таинственный особняк. Ночка обещала стать очень жаркой. Если раньше Генрика всего лишь устроили нападение на принадлежащее мафии здание, надеясь подставить первого, то теперь психованный ублюдок на полном серьезе решил объявить натуральную войну, убив главу семьи Морони. Нет, я, конечно, подозревал, что мой оппонент безумен, но не думал, что тут настолько запущенный случай. ХМ, хотя оригинальный Джокер поступал схожим образом. Он плевать хотел на правила и просто развлекался, попутно доставая мрачного мыша. Вот только убийство Сыла совершенно не имеет смысла, даже для полного безумца, ведь теперь пациенты Хьюга будут искать в 10 раз усерднее, задействуя для этого абсолютно все ресурсы. На месте первого я бы попробовал затаиться, чтобы организовать ловушку на благотворительном вечере, ну, может быть, ограбил бы пару банков, чтобы было чем заплатить подчиненным. Но после инцидента с мафией его собственные миньоны сдадут при первом удобном случае, желая получить награду, которая обязательно будет назначена. Эх, сегодня точно не получится взять выходной для знакомства с обновленной мастерской, а ведь в ней установлен настоящий 3D-принтер. И когда я говорю «настоящий», то имею в виду, что в качестве аддитивной технологии используется электронно-лучевая плавка металлического порошка, так что создаваемые принтером изделия выходят довольно прочными, и при большом желании можно хоть пистолет распечатать. Да, этот процесс сравнительно не быстрый, но он имеет ряд неоспоримых преимуществ перед печатью из пластмассы. Честно сказать, мне очень хочется спихнуть все проблемы на быца, но я прекрасно понимаю, что Бабс обязательно полезет в город, причинять добро и наносить справедливость. Значит, нам следует быть неподалеку, чтобы прийти на помощь в случае проблем. Все же мафия – это необычные бандиты. Большинство из них умеют обращаться с оружием на приличном уровне и обучены командной тактике. Нет, мистер Джей, давайте никуда не подеем. Харли тщетно цеплялась за все встреченные на нашем пути косяки, не желая оставлять свою новую уютную лабораторию. В химическом оборудовании я разбирался лишь поверхностно, но, судя по всему, у девушки появилось нечто, вроде моего принтера, да и потраченная сумма в 5 миллионов, с учетом льготы, намекала на то, что эта вещь невероятно крутая. В то же время, я прекрасно чувствовал исходящее от блондинки игривое настроение, так что не прекращал тащить ее к выходу. «Давай, солнышко, надо немного помочь городу», — уговаривал я любимую, неся ее на плече и попутно тиская ее мягкую попку в обтягивающих шортиках, словно антистресс. «Да вы же всю жизнь мечтали снести Готэм до основания, а теперь желаете его спасти. Надо быть последовательным в своих решениях». Возмущенный хомячок умудрился вывернуться из моих рук и встать в растопырку в дверях лифта, не давая сдвинуть себя с места. «Милая», я нежно погладил блондинку по спинке, чувствуя, как на мгновение ее тело пробило дрожь. «Мышонок обязательно полезет в город, и я не хочу подвергать ее риску. Ты же сама знаешь, что на быца особой надежды нет. Вон, его даже голожопые недоджокеры умудрились отмудохать до кровавых соплей. Ну-у-у, если ставить вопрос таким образом. Ладно, чего только не сделаешь ради рыжих милашек», Харли все же согласилась присоединиться, тряхнув шикарными волосами и перекрасив их в золотой цвет. С выездом пришлось немного задержаться. В нашем распоряжении теперь было несколько секретных туннелей, ведущих за пределы поместья. Так что сперва пришлось вдумчиво изучить всю документацию, чтобы разобраться в управлении и спустить Астон под землю на грузовой платформе. А еще я очень долго выбирал, какой костюм сегодня надеть. У меня прям руки чесались вновь примерить на себя образ Джокера, но титаническим усилием удалось отказаться от этого варианта. Хотя не буду врать, если бы не выступление первого и опасение получить пару лишних отверстий в тушке от условных союзников, то я бы точно нацепил стильный фиолетовый прикид, в котором не надо носить мотоциклетный шлем, чтобы скрыть шрамы. Путь до Большой Земли был не очень удобен, по сравнению с тем, как это сделано у мрачного мыша. Сперва нам пришлось долго ехать по достаточно извилистому темному туннелю, а потом еще и по Бристолю. Все же я был не настолько богат, чтобы рыть секретные ходы под водой аж до самого острова. Но, несмотря на некоторые трудности, мы добрались до центра, после чего приступили к патрулю, готовясь всеми силами давить беспорядки, которые не заставили себя долго ждать. Ночка действительно выдалась жаркой и богатой на события. По всему Готэму то тут, то там вспыхивали локальные конфликты, которые мы четверо, включая оклемавшегося бытца, успешно разруливали, вот только все шло совсем не так, как я предполагал. Уже через час битвы бобра со ослом стало ясно, что идет наглый передел зон влияния. Семья Фальконе, вместо охоты за первым или его подстилками, которые временами мелькали в разных частях города, просто уничтожала своих конкурентов, как в физическом, так и в экономическом плане, разрушая принадлежащую им инфраструктуру. А еще эти ублюдки явно имели какой-то хитрый план, поскольку стоило появиться поблизости полиции или нам, как они тут же падали мордой в асфальт, позволяя себя спокойно задержать. Они даже при виде одной бэтгерл, пока еще не тянущей на статус настоящей героини, действовали аналогичным образом. Черт возьми, после такого у меня рука не поднималась им чего-нибудь сломать. К тому же бандиты сражались против точно таких же бандитов, почти не задевая обычных граждан, что шло им только в плюс. Это какой-то бред. Я окинул усталым взглядом интерактивную карту с пометками. Уже наступило утро, и сейчас мы всей дружной компанией сидим в бэт-пещере, поглощая очередной тортик, принесенный заботливым Альфредом. Кстати, Барбара тоже была с нами и вкушала потрясающую выпечку, поскольку сумела вычислить настоящую личность супергероя в латексе, случайно найдя права на имя Брюса Уэйна в бардачке бэтмобиля. Ха-ха-ха, да шучу. На самом деле, он сам признался ей, руководствуясь какими-то своими соображениями. А как иначе можно назвать оставленные для девушки небольшие подсказки и несколько оговорок, с помощью которых она сумела самостоятельно до этого додуматься? Нет, это все части одного большого плана, прервал мои размышления суровый голос Брюса, и через секунду на стол приземлилась пачка фотографий. Хуан Марани, Сильвер Марани, Винченцо Марани, прочитал я подписи к первым трем. Подозреваю, это родственники Сыла. Не просто родственники, Брюс покачал головой. Хуан Марани был консильери, главным советником и вторым человеком после главы, а остальные младшими боссами. Люди Фальконе целенаправленно устраняли высшие командования конкурентов, и я уверен, что они действовали в сговоре с первым. А нафига ему это, люди, весомо ответил мужчина. Не понимаю, качаю головой. На данный момент он является единственным активнодействующим суперзлодеем. Ему нужно лишь пальцем поманить, как за ним пойдет толпа придурков. А если учесть, что мы еще не успели выловить людей, которых Майкл привлек в ряды ебанутых клоунов, снабдив оружием, то ему даже платить им на первых порах не обязательно. Я тебе сегодня не сказал, но в ряды обслуживающего персонала, нанятого для благотворительного вечера, уже который день пытаются затесаться личности с криминальным прошлым. Думаю, они делают это не просто так. Несколько касаний встроенного в стол экрана и карту сменяет множество имен, объединенных нитями. Семья Фальконе, несмотря на свою незаконную деятельность, имеет легальный бизнес, а также располагает большим количеством подчиненных, не связанных напрямую с мафией. ХМ, значит, первый хочет попасть на праздник с группой поддержки. Ха-ха-ха, это же чудесно. Ты понимаешь, что это значит? Я радостно уставился на мрачного мыша. Моему великолепному плану просто необходимо дать зеленый свет. Что за план? Спросила Харли, а Бабс наконец сумела оторваться от тортика, навострив ушки. Вообще, дочка комиссара была явно ошарашена тем фактом, что ее пригласили в тайное логово защитника Готэма, поэтому она молча трескала выпечку, занимаясь знакомым делом. Ну, я бы тоже был в шоке, если бы узнал о наличии у самого известного мультимиллиардера фетиша на латексные костюмы, а также то, что он отгрохал себе огроменное убежище под особняком, куда влезает куча техники, включая личный самолет, на котором не постеснялся бы летать сам Дракула из-за визуального сходства с летучей мышью. Но вернемся к разговору. Гениальный план по возвращению Джокера, то есть меня. Меньше убийств, больше веселья, причем все это легально и позволит спокойно наслаждаться двойной жизнью. Ха-ха-ха. Ну, в идеале, скромно уточнил я. На меня посмотрели сияющими от восторга глазами. Круто, милашка мигом оказалась рядом, подкатившись на стуле. А ваш гениальный план случайно не подразумевает еще возвращение одной хорошенькой блондинки с прекрасным чувством юмора? Не поймите меня неправильно. Мне, конечно, нравится этот наряд. Она пригладила платье, но образ Арлекина или хотя бы смертоносной черлидерши мне как-то ближе и уютнее. ХМ, я с интересом посмотрел на верную помощницу, чья рука забралась мне под рубашку, аккуратно поглаживая пресс. Я чувствую нечто похожее, когда примеряю фиолетовый костюм и не пытаюсь скрыть безумную улыбку. Что до плана, то он, естественно, подразумевает возвращение самой офигенной парочки Готэма, но для этого надо решить несколько вопросов. Перевожу взгляд на Брюса. Разрешение у тебя есть, поэтому разбирайся совсем самостоятельно и не впутывай меня. Харли, прекрати домогаться до Джея, здесь дети. В конце своей речи владелец особняка обратился к Сейлор. Эй, я уже не ребенок. Возмутился пацан, который все это время тихо сидел в углу у бэт-компьютера, стараясь не отсвечивать. Чувствую, совсем скоро бэт-семейку ждет пополнение. Может, ты и вырос физически, но ментально остался 14-летним подростком, осадил паренька мрачный мышь. Подростком, на глазах которого умерли родители, и который прошел через смертельно опасную модификацию в застенках мистической организации, превратившую его в сильного и опасного бойца. «Почему ты не позволил мне принять участие в рейде?» «Ты еще не готов», — твердо ответил супергерой. «Пока не пройдешь тест, даже не думая о сражениях, я, может, и убрал все активные закладки, но это не исключает вероятности срыва. К тому же твои боевые навыки пока оставляют желать лучшего. Ты знаешь, как сражаться и убивать, но без нужных рефлексов тебя даже он, кивок в мою сторону, спокойно одолеет. Я прекрасно знаю, кто такой Джокер, поэтому не куплюсь на это». Взгляд Ричарда остановился на Харли. «О, малыш решил, что может бросить мне вызов». Блондинка радостно оскалилась. «Мистер Джей, можно?» На меня посмотрели умоляющими глазами, молитвенно сложив ладони. «Валяй, только членовредительством не занимайся». «Вы что, я ему максимум руку или ногу сломаю?» Моя любимая мигом оказалась на ногах и ловким движением достала биту из кармана на юбке, отчего глаза пацана удивленно расширились. «Без оружия», — вмешался владелец особняка, смещаясь немного в сторону. «Ну вот, Бетси опять всю малину обламывает. Ладно, нападай, мелочь пузатая. Тетя Харли тебя не сильно побьет. Ах ты!» Грейсон ринулся в атаку, но блондинка была наготове и незатейливо пнула его в живот, отбрасывая обратно на стул. «За здоровье боевой подруги я не сильно переживал. Может, организм Рикой прошел через модификацию, но совы ее явно не успели довести до конца, поэтому по комплекции он был практически такой же, как моя любимая. Только девушка была все же покрепче, поскольку Эйви сделала из нее бюджетную версию суперсолдата. Ожидаемо бой выиграла Харли, пусть и не совсем с разгромным счетом. Грейсон обладал неплохой реакцией и гибкостью, благодаря гимнастике, так что пару синяков, мелкий говнюк ей все же поставил. «Ладно, земля круглая, за углом свидимся. Теперь ты видишь, Дик, пока тебе рано становиться защитником Готэма». Брюс стоял над сидящим на полу приемным сыном и читал ему нотации. «Мда, на его месте я бы его подбодрил, а то ведь начнет все делать назло. Хотя Бетс, вроде, может в психологию, поэтому должен в этом разбираться лучше меня». «П.С.», Харли громко зашептала, заставив Бет родственников прервать разговор. «Он реально пацана членом назвал? Похоже на то. Не удивлюсь, если он его еще в цветастый спандикс нарядит». На этих словах мышь поперхнулся воздухом, а Бабс забавно фыркнула, пытаясь сдержать смех. Как позже выяснилось, наехали мы зря. Сокращение Ричард, Дик вполне допустимо, и даже выглядит не слишком чуждо для англоговорящих. К тому же именно так его ласково звали родители, больные ублюдки, что для паренька было важным. Пришлось извиняться, и под неодобрительным взглядом Бетса дарить пистолет, изъятый в ходе сегодняшнего рейда. На этой веселой ноте наши посиделки в бэт-пещере закончились, и мы отправились по домам, чтобы немного отдохнуть перед новым днем. Утром я проснулся как обычно раньше Харли. Совершив привычный мацион, я приступил к интенсивной тренировке, во время которой внезапно осознал, что ложки нет, точнее, боли нет, вот совсем. Боясь спугнуть это прекрасное чувство, приступаю к созданию обычного светляка. Через десяток секунд перед моим лицом висит желтый шарик, а я не могу сдержать радостную улыбку. Уж не знаю, что произошло с моим седьмым началом за эти пару дней, раз меня так плющило. Прилетевшие 3 очка явно слабо отражают прогресс, а логи не спешат делиться подробностями, но теперь мана стала гораздо более подвижной и проще формирует нужные плетения. Думаю, даже не стоит упоминать, что я сразу же накинул на себя нормальную регенерацию. Хм, раз магия вновь доступна, то пора приступать к выполнению амбициозного плана. Не став откладывать дела в долгий ящик, я быстро собрался и поехал к одному примечательному поместью, захватив с собой горсть таблеток и шикарный букет цветов. Харли была проинструктирована еще вчера, так что должна справиться и без моего мудрого руководства, ведь у меня есть не иллюзорный шанс загреметь в больничку на пару дней. Мрачный особняк на Джефферсон-стрит 12 встретил меня закрытыми тяжелыми кованными воротами, которые явно не собирались открываться при моем приближении. Ну, никто не говорил, что будет легко. Я коснулся створок, думая, как сподручнее перелезть, но внезапно они величественно раскрылись, впуская меня на территорию. «Хаэм, можно считать это приглашением?» – спросил я сам себя, ступая на каменную дорожку. «Странно, меня никто не встречал, хотя я немного подождал у входа, прислушиваясь к своему организму и готовясь закинуться таблетками от рвоты. Зи, ты уже не злишься?» С небольшой опаской поднимаюсь на крыльцо и нерешительно замираю перед дверью. Лишь тишина была ответом. «Я захожу», — предупредил я, так и не дождавшись никакой реакции. После поворота ручки, дверь приветливо распахнулась. Стоило пересечь порог, как в коридоре зажглись лампы, освещая путь. «Наверное, сейчас чародейка занята каким-нибудь ритуалом и не может подойти». Пройдя вперед по коридору, я разместился в знакомой гостиной, обставленной в турецко-мистическом стиле, и принялся ждать, потихоньку экспериментируя с праной, но ни через 10 минут, ни через полчаса ко мне так никто и не вышел. Примечание к части. Прокол со скрытностью. https://youtube.vupix.zng. Глава 103. Трудный выбор. Осваивать правильное управление праной было, несомненно, очень интересно и, можно сказать, полезно, но, во-первых, у меня не бесконечная выносливость, а во-вторых, запас жизненной энергии начал постепенно истощаться, несмотря на тот факт, что я вообще не стремился его расходовать, ограничившись самыми примитивными манипуляциями без четкого вектора. Ну, если не считать очередной попытки в самом начале активной медитации направить немного ци на исцеление шрамов вдобавок к уже накинутому нормальному плетению, но тут меня нельзя упрекнуть в большом старании. Я не видел большого смысла в полном избавлении от шрамов на щеках, ведь они придают внешности прикольную изюминку и служат в качестве прекрасного напоминания о том, что никогда не стоит недооценивать противника, даже если он похож на унылого клоуна. Тем более, уже сейчас от них остались лишь тонкие ниточки, которые всегда можно замазать тональником Харли или накинуть мелкую иллюзию, траты на которую перекроет естественное восстановление маны. Короче говоря, к исходу второго часа я реально задолбался представлять себе пульсацию воображаемого ядра и зеленые волны энергии, распространяющиеся по организму и насыщающие собой каждую клеточку тела. Поэтому я решил сменить род деятельности, переключившись на изучение естественных наук, для чего из кармана был извлечен планшет со скачанными учебниками. Кстати, после не самого удачного старта обучения, когда у меня даже с математикой не получилось сходу разобраться, пришлось немного пересмотреть подход к образованию и, вместо самостоятельного и бессистемного изучения всего подряд, взять за основу программу одного из топовых вузов по специальности робототехника. Это направление подходило мне практически идеально, поскольку совмещало в себе несколько интересных и нужных для геройской самодеятельности дисциплин, а именно, программирование, математику, физику, современные материалы, микропроцессорную технику, электротехнику и механику. К тому же найденная мной программа не просто принадлежала одному из топовых вузов, она принадлежала институту, где обучались Брюс Уэйн и Лекс Лютер, и была полностью в открытом доступе, включая тесты для проверки знаний. Подозреваю, это сделано не случайно, а специально, чтобы было удобнее искать одаренных людей, которым вполне можно предложить стипендию для возможности поступить. Естественно, у меня не было желания полноценно вливаться в учебу, даже ради хорошеньких студенточек, у меня для этого бабс есть, так что я ограничился лишь изучением материала и решением задачек по пройденному материалу. Черт, что же там за ритуал такой сложный? Вопрос ушел в пустоту. Уже пошел третий час ожидания, а от чародейки ни слуху ни духу, но самое страшное, что у меня появилось очень сильное желание немного подъесть притащенные конфеты. Не, если я это сделаю, то меня точно прикончит. Взгляд упал на входную дверь с латунной круглой ручкой, ведущую в коридор. Хаэм, Зи всегда поощряла тягу к знаниям. Думаю, не будет ничего страшного, если я немного посижу в библиотеке, размышляю вслух, свернув окошко с открытой книгой на планшете. Прежде чем покинуть уютную гостиную, Я 10 минут бесцельно бродил по комнате, собираясь с духом. Да, это будет оптимально. Зи, если что, то я в библиотеке, озвучиваю свои ближайшие планы, надеясь, что чародейка слышит и не станет сходу проклинать дорогого гостя с клевыми подарками, когда закончит со своими делами. Прикрыть дверь и тут же ее открыть, попутно шепнув слово пароль. На удивление маневр реально сработал, и через мгновение я уже неспешно шел вдоль полок, выбирая чего бы интересного почитать. Обитель знаний встретила меня непередаваемой атмосферой тишины и уюта, которую не хотелось нарушать даже на миг очередными словами-активаторами, так что пришлось спускаться по винтовой лестнице на уровень ниже и использовать каталог на постаменте, чтобы найти всю интересующую меня информацию. По материальным иллюзиям оказалось довольно много литературы, но только 2 книжки были на английском, поэтому с них я и начал, желая хотя бы немного разобраться в вопросе, сделав себе в памяти зарубку подучить латынь и санскрит. К сожалению, из прочитанного удалось понять лишь где-то 1/5 и то, только потому что эта дисциплина действительно объединяла в себе щиты и иллюзии, в которых я более-менее разбираюсь, благодаря лекциям чародейки и самостоятельной работе. В ходе изучения материала выяснилось, что для этой школы действительно были созданы специальные символы, соединяющие в себе гладкость и воздушность обычных иллюзий, а также симметричность и основательность щитовых чар. Из особенностей было заметно, что в качестве основы всегда выступают различные варианты треугольников, которые порой объединены в целые каскады, из-за чего они начинали немного походить на атакующие конструкции. Да, до подобного я бы вряд ли сумел самостоятельно додуматься, поскольку первоначально пошел не тем путем, пытаясь натянуть сову на глобус, иллюзию поверх конструкции щита. Хотя нельзя сказать, что мой вариант получился совсем уж хреновым, ведь он работал. Подумаешь, жрет энергию как не в себя только на поддержание целостности. Обычные материальные иллюзии тоже не могут похвастаться низкими требованиями к количеству маны. Пока Зи была занята, мне удалось не только прочесть 2 интереснейшие книжки, но и основательно прошерстить библиотеку, найдя множество интересных и полезных заклинаний, пополнивших мой арсенал. Вполне возможно, я бы всю ночь сумел проторчать в обители знаний, совершенно забыв о времени, если бы не прозвонивший будильник, полностью разрушивший таинственную атмосферу теневой вершины. Черт, я же сегодня с Лероем планировал потренироваться, а то завтра он свалит в Китай. Воскликнул я, удивленно пялись на часы, чьи стрелки превратились в вертикальную линию. Похоже, волшебница действительно проводит очень сложный ритуал, раз до сих пор не объявилась и не послала какую-нибудь весточку. Отвлекать секси-чародейку может быть чревато ужасными последствиями, поэтому я быстро расставил все книги по местам, оставил на столике в гостиной записку с извинениями и направился на выход, решив завтра еще раз прийти в гости. Только надо ближе к вечеру, поскольку хозяйка теневой вершины наверняка будет отсыпаться. Уж не знаю почему, но темнокожий мужчина, несмотря на уничтожение суда, опасался появляться на улице, поэтому моему приходу он был рад, как никто другой, потому что я мог навесить чары приватности, а еще прекрасно выступал в роли груши для битья, которую можно обучать боевым искусствам. Хотя не могу сказать, что это похоже на обучение. Лерой просто раз за разом протирал мной пол, временами иногда давая советы. Кажется, нафига превозмогать, терпя болезненные удары, как какой-нибудь герой Синина. Не проще ли провести нормальную тренировку с постановкой ударов, разучиванием связок и прочей фигни? Вот только, я уже говорил, что рефлексы у этого тела уже есть, причем достаточно неплохие, как и странный стиль, похожий на дикую смесь бокса, карате, дзюдо и грязных трюков. Причем часть движений выглядела немного лишними и не очень эффективными, но она лишь выглядела таковыми, а на деле помогала мне элегантно уходить от некоторых ударов и тут же контратаковать. Последнее против слепого мастера Вин Чун вообще не работало, но я не терял надежды. В край заебавшись и получив пожелание приходить завтра утром для финальной тренировки, я поехал в гости к Альфреду, чтобы решить пару вопросов относительно плана. Уже подъезжая к воротам поместья, я заметил мелькнувшую тень, сиганувшую вниз с высокого забора. «Мелкий, ты что ли?» Я притормозил у шелохнувшихся кустов. «Я не мелкий», — недовольно пробурчал подросток, поднимаясь из своего укрытия. «Хех, хорошо, крупный. Слушай, а старперские шутки ты начал шутить до удара по голове или после?» — с усмешкой спросил пацан, подходя ближе. сразу как исполнилось 30. Это почти как обновление на смартфоне. Еще вечером ты 29-летний юноша со взором горящим и глобальными планами на жизнь, типа уничтожения всей планеты, а уже утром начинает со всех щелей сыпаться песок, и все твои мечты ограничиваются уничтожением мрачного городишки, ха-ха-ха-ха. Ладно, шутки в сторону, мой голос стал серьезным. Ты чего из дома решил сбежать? Манит романтика улиц. Грейсон немного помялся, постоянно дергая себя за рукава темной одежды, вызывающей ассоциации с костюмом ниндзя. Колись давай, может нам совсем скоро придется вместе работать. Акробат тяжело вздохнул, бросив на меня тоскливый взгляд. Я нашел, где прячется Зука, но Брюс... О, понимаю, прервал я собеседника. 100% начал втирать про ответственность и про то, что тобой не должна двигать месть. Хаем, садись, прокатимся до твоего Зука. Мое предложение явно не вызвало большого энтузиазма у юного мстителя. Скорее наоборот, он, похоже, всерьез задумался прогуляться до города пешочком, но мне уж очень сильно хотелось иметь в должниках самого Найтвинга. Да и просто стоит немного пообщаться с мелким, так сказать, в неформальной обстановке. Совсем скоро нам предстоит одно крайне серьезное и важное дело, и будет не очень хорошо, если он подойдет к нему спустя рукава или начнет заниматься самодеятельностью. Дик, заканчивай тупить и залезай. Ближайший автобус в лучшем случае появится через час, к этому моменту Брюс тебя 100% выловит и запрет в поместье, усилив системы безопасности. Парень тяжело вздохнул, понимая, что я везде прав, и все же забрался на пассажирское сиденье, буркнув: «Спасибо, быстро закрепляю на приборной панели алмаз». Перекрашиваю транспорт в неприметный темно-синий цвет и вдавливаю педаль газа в пол, резко стартуя с места. Времени у нас реально не очень много. Несмотря на то, что Бетс сейчас занят поиском первого и решением кучи проблем, возникших после массового суицида богатеньких ублюдков из одного птичьего культа, супергерой обязательно найдет время, чтобы воспрепятствовать торжеству справедливости. «Итак, какой план?» – спросил я, проехав мимо ворот, ведущих на территорию поместья Уэйнов. После 10-минутного рассказа, за время которого машина доехала до моста Тригейт, хочу сказать, что все немного сложнее, чем казалось на первый взгляд. Я почему-то был абсолютно уверен, что убийца Грейсонов, какая-то мелкая шестерка, которая просто называет себя боссом, пытаясь казаться круче, но в реальности этот урод действительно был одним из боссов мафии. И мало того, Энтони Жердяй Зука принадлежал к семье Марани. Да-да, именно к тем уродам, за которыми объявили охоту клан Фальконе и Первый. Эх, как бы не пересечься случайно с последним, а то мой великолепный план может пойти по одному месту. Ну, очень надеюсь, ни он, ни другие бандиты не сунутся в охраняемый доблестной полицией номер отеля. Кстати, это была самая большая проблема в предстоящей авантюре. Тони явно почувствовал, что запахло жареным, и решил слить тонны компромата на своих заклятых друзей и конкурентов в обмен на защиту, поэтому сейчас он проходит по программе защиты свидетелей. Хорошо еще, что мелкий отлично подготовился, сумев раскопать не только информацию с местоположением своего кровника, но еще планы здания и даже расписание дежурств. «Ты реально молодец, проделал такую большую работу», — похвалил я парня, мельком просматривая информацию на смартфоне. «Но ты не думал о том, что будешь делать, когда доберешься до Тони?» «Я пока не знаю», — Рик отвернулся к окну. «Охрана внутри серьезная и, если честно, у меня нет уверенности, что я сумею со всеми справиться». «Эй, да не ссы, дядя Джокер тебе немного поможет». «Ха-ха-ха-ха», — я радостно рассмеялся, предвкушая веселое приключение. «Джокер», — уточнил пассажир, отвлекаясь от тяжких дум. «Ну да, рыцарю лунного света явно не стоит вступать в конфронтацию со стражами порядка, а Джокеру, то есть первому, не привыкать», — я хитро подмигнул. Через 20 минут Астон припарковался в темном переулке у Ньютон-стрит, откуда было рукой подать до отеля Пайк, где засел гангстер. «Погоди», — притормозил я напарника, когда мы с ним выбрались на крышу ближайшего здания, где я переоблачился в стильный фиолетовый костюм, как знал, что его стоит с собой захватить. «Что еще? До прихода следующей смены ровно час, если не уложимся в это время, то придется вновь выжидать, пока у охраны не снизится бдительность», — Ричард явно нервничал. «Спешка хороша только при ловле блох, а мы тут, между прочим, планируем проникнуть в здание, полное полиции, так что 5 минут помедитируй, с мыслями собери силы». «О, Послушай переговоры, может узнаешь, где сейчас Бетс. Я передал парню рацию, настроенную на полицейскую частоту, а сам достал мобильник, чтобы сделать один важный для дела звонок. Спустя пару гудков в трубке раздался радостный голос моей любимой, в котором проскакивали нотки усталости. Как успехи? Поинтересовался я после традиционного обмена приветствиями. Кошмар. Мистер Джей, может в следующий раз вы будете о рекламе договариваться, или хотя бы мы вместе будет проходить через этот ад? Жалобно попросила девушка. Все настолько плохо, эх, дико утомительно. Мисс Сквинзель, какого цвета должны быть билборды? Мисс Сквинзель, в каких городах запустить рекламу? Мисс Сквинзель, может стоит выбрать лазурный цвет? Говорила блондинка явно кого-то передразнивая. И так по каждому гребаному вопросу. А мне их даже битой нельзя стукнуть, чтоб работали шустрее и не задавали тупых вопросов. Сокрушалась она. Прости, солнце, завтра можешь отдохнуть. Я сам съежу в агентство. А, не стоит. Мы уже почти все сделали. Осталось только согласовать бюджет. Еще где-то час-полтора, и можете за мной заехать. О, так значит, ты еще в офисе? Похоже, мой очередной гениальный план обречен на успех. Ну да, отлично. Никуда оттуда не уходи, я приеду, и мы отправимся в ресторан. Люблю, целую. Сбрасываю вызов, и мой взгляд натыкается на мрачного подростка, который, похоже, пытается просверлить во мне дырку, забыв, что он не супс и не может стрелять лазерами из глаз. Ты потратил время, чтобы просто поболтать по телефону со своей девушкой. В его голосе проскакивали рычащие нотки. Хе-хе-хе, естественно, нет, отвечаю, радостно скались. Ты же в курсе, что это не ответ? Задал вопрос мой собеседник, через минуту игры в гляделки. Время магии, объявил я, продолжая смотреть прямо в глаза мелкому. Скорость каста все еще оставляет желать лучшего, но если немного потянуть время и задействовать воспоминания, то выходит довольно эффектно. Щелк, и парень недоуменно огляделся, пытаясь найти, что изменилось. Ау, чуть не забыл, подожди еще 2 минуты, начинаю плести новые чары. Эй, какого черта? Он все же заметил изменения, когда посмотрел вниз и обнаружил 2 привлекательных холмика, а также то, что его одежда немного сменила дизайн и расцветку. Ща, не мешай, новый щелчок. И Грейсон продолжил возмущаться женским голосом. Во, теперь нормально. Ни хрена не нормально. На меня яростно смотрела моя любимая в образе безумного Арлекина. О, правильно, не стесняйся иногда ругаться. Ха-ха-ха-ха, да чего ты недоволен. Теперь тебя точно никто не будет подозревать. Я посмотрел на возмущенного хомячка и, не выдержав, вновь заржал. Ха-ха-ха, Ричард пыхтел, Ричард сопел, Ричард пытался избавиться от иллюзии, но не зря я на нее потратил разом 9 алмазов, закрепив результат и хорошо проработав образ. Без магии у паренька абсолютно не было шансов развеять заклинание. Спустя еще 10 минут, мы все же выдвинулись в сторону цели. Естественно, юного борца с преступностью не устраивало, что он должен драться в образе сумасшедшей помощницы Джокера, но в то же время он не мог не признать, что данная маскировка практически идеальна. Главное, не давать бить себя в грудь, где была пустота. На себя же я накинул простенькую иллюзию, вернув шрамам прежний жуткий вид и немного подправив черты лица, чтобы больше походить на первого. Внутри отеля было достаточно много охраны, но против них выступал первоклассный акробат, в разум которого закачали боевые искусства, а также один супергерой, чье тело вышло за человеческий предел. Проникли мы в номер с шумом и гамом прямо через окно, спустившись на тросах. Внутри помещения дежурило всего лишь 3 расслабленных полицейских, предвкушающих скорую смену. Одного взял на себя Дик, успешно приложив его головой об столешницу, а мне же достались 2 других. Боем это нельзя было назвать. Мне даже пришлось немного сдерживать себя, чтобы не навредить, поэтому провозился я относительно долго. К счастью, мы работали в паре, поэтому Харли быстро забаррикадировала дверь, мешая прибытию подкрепления. Какого черта здесь происходит? Почесывая необъятную задницу в растянутых семейниках, из комнаты вышел Тони, собственной персоной. Глядя на эту тушу, я понимаю, почему ему дали прозвище «жирный». Рост около 1,70 м, но при этом в ширину он был почти таким же, этакий колобок на ножках. В свинячьих глазках промелькнул страх, когда он обнаружил валяющихся на полу защитников. «Ублюдок», произнесла девушка сквозь стиснутые зубы, бросаясь в бой. Бандит натурально хрюкнул и попытался убежать, Но куда ему? Ричард в образе безумно привлекательной блондинки в костюме Арлекина мигом настиг свою жертву и отвесил ей могучий подсрачник. Похоже, что-то хрустнуло, но мне пришлось отвлечься от увлекательного зрелища, поскольку в дверь кто-то стал настойчиво ломиться. Пока пацан отрабатывал удары по мясной боксерской груши, я укреплял баррикаду у двери. Сука! После очередного удара по лицу Тони смог лишь вяло пошевелиться, потеряв сознание. Рядом с поверженным врагом стоял тяжело дышащий Дик, с ненавистью глядя на своего кровника, чье тело могло похвастаться кучей наливающихся синим цветом гематом. «Решила, что будешь делать?» – спросил я, подойдя ближе. «Не то чтобы я совсем против убийства, но ты сама прекрасно понимаешь, вряд ли он одобрит подобный поступок. Я поступлю по-другому», – твердо ответил Ричард, а после крепко обхватил правую руку Борова. «Скраа, я натурально слышал, как рвались связки и сухожилия, смещались хрящи и кости», но Грейсон на этом не остановился. Резкий удар ногой, и теперь локоть вряд ли соберет даже самый опытный хирург. Затем похожей процедуре подверглась вторая конечность. Ха-ха-ха, парень тяжело дышал сквозь стиснутые зубы, стоя у распростертого на полу тела, чьи руки, словно побывали в дробилке. Хм, какой интересный подход. Он оставил своего врага в живых, но теперь он вряд ли представляет опасность. Ну, если не считать содержимое головы, но за это Зука, скорее всего, свои же прикончит, ведь он хотел их сдать в обмен на защиту. Бух-бух-бух. Дверь потихоньку начала поддаваться, и это значит, пришла пора сваливать. Глава 104. Открытие. Очевидно, после нашего эффектного появления, за окнами следила пара вооруженных полицейских, готовых в любой момент открыть огонь на поражение, поэтому уходить тем же путем было довольно опасно. Через главный вход тоже не вариант, из-за наводнивших коридор стражей порядка. Конечно, наших сил вполне хватило бы на прорыв, но, во-первых, в суматохе боя можно случайно кого-нибудь прикончить, а во-вторых, в этой же суматохе мелкий может ненароком пострадать, словив своей тушкой пару лишних грамм свинца. Бетс мне подобного точно не простит. Значит, нужно применить творческий подход. Все же не зря я сегодня весь день шерстил библиотеку чародейки. Пара минут работы, в течение которых Ричард в образе безумно привлекательной блондинки удерживал баррикаду, и на один из углов комнаты ложится сильный отвод глаз. Пришлось для этого очень серьезно напрячься, используя для фиксации плетения несколько алмазов, измазанных кровью, но результат того стоил. Ворвавшиеся внутрь полицейские нашли лишь своих оглушенных товарищей, да стонущего от боли подзащитного, которому явно требовалась медицинская помощь. За свой биоматериал я не сильно переживал. Несмотря на кучу улучшений от системы, моя кровь была все еще достаточно токсична, чтобы исказить результаты любых ДНК-тестов. К тому же, в местной аптечке обязательно должна присутствовать перекись водорода, которая прекрасно справится с несколькими каплями крови, не оставив от них ни следа. Не стоит также забывать о магии. Как оказалось, чародеи и прочие подобные им личности очень трепетно относятся к своему биологическому материалу, поэтому придумали несколько ритуалов, которые не только убирают аурную привязку, но еще превращают частички кожи, ногти, волосы и кровь в непонятную бурду. Правда, тут стоит учитывать, что отрубленную кисть или другой относительно крупный кусок плоти подобным способом растворить вряд ли получится, поскольку энергию для функционирования ритуал тянет из окружающего фона. И, соответственно, если биоматериал окажется в обезмаженном пространстве, то с ним тоже ничего нельзя будет сделать. Максимум убрать аурную привязку, но для этого используется немного другой механизм. Когда шумиха немного улеглась, и все посторонние покинули помещение, ожидая прибытия криминалистов, мы спокойно подчистили все следы и выбрались через окно на крышу, а после переместились на соседнее здание, чтобы немного понаблюдать за погрузкой огромной туши с переломанными руками в подъехавшую карету скорой помощи. Эх, бедные медработники, им за подобное должны серьезно доплачивать. «Ты как?» – спросил я у мелкого, вернув ему прежнюю внешность. Ричард вздрогнул, словно только сейчас заметив, что у него все еще есть компания. «Спасибо, мне уже легче. Не жалеешь, что оставил его в живых?» «Ты знаешь, он вновь обратил свой взор на копошащихся внизу людей. Нет, не жалею. Я мог спокойно убить его, вырвать кадык, оставив корчиться в агонии, вспороть брюхо, ударить в висок или пристрелить, одолжив оружие у охраны. Но решил, что это будет слишком просто. Кто знает, что ждет нас после смерти. Может, и ада никакого нет, а там лишь пустота, так что пускай ублюдок живет, но всю жизнь мучается. Фига ты философ, я с интересом посмотрел на парня. Даже не скажешь, что тебе недавно 14 лет исполнилось. Пришлось резко повзрослеть. Кстати, по поводу долгой и не очень счастливой жизни, в качестве инвалида, хочу тебя немного разочаровать. Вряд ли Тони доживет до завтрашнего вечера. Его убьют либо свои, либо люди в Фальконе. Никто не любит крыс, а крыс с тонной компромата, особенно, пояснил я в ответ на недоуменный взгляд. Именно по этой причине ты всю завтрашнюю ночь будешь дежурить в больнице, раздался суровый голос за спиной. О, привет, Бетс. Какими судьбами? На этот раз я почти не вздрогнул, предчувствуя очередное внезапное появление темного рыцаря. Во время вчерашних ночных приключений, когда мы ловили распоясавшихся мафиози, я узнал, что защитник Готэма не только владеет ЦИ, но еще имеет какой-то сверхъестественный нюх на различные преступления. Уж не знаю, помогал ли он Земле, но супергерой каким-то образом часто умудрялся приходить к самому началу, и это точно не было связано с его навыками детектива. Обычную попытку ограбления торгового автомата, совершенную подвыпившими парнями, практически нереально спрогнозировать и вовремя прибыть на место, но у мыши это как-то вчера получилось. И это я еще не вспоминаю о более серьезных вещах. Альфред сообщил, что Дик сбежал. Мне не составило большого труда понять, куда именно он направится. Хм, понятно. И как ты ко всему этому относишься? Спокойно спросил я. Бить меня за воспитание распоясавшейся кошки все равно будут. Так что, один черт, бояться нечего. Хех, буду считать это тренировкой. Вон, Лера и меня не особо жалеет, вынуждая выкладываться на все 120%. Современная медицина способна частично восстановить функционал рук, даже после столь серьезных травм. Ричард резко вскинулся, с недоверием уставившись на своего опекуна. Мрачный мышь выдержал взгляд, а после приблизился к парню и аккуратно положил ему руку на плечо. Дик, правосудие – это путь к гармонии, а месть – это попытка облегчить свою боль. Она никогда не принесет тебе облегчение, которое ты ищешь. Гнев и ярость не должны отравлять твой разум. Да что ты вообще об этом можешь знать? Мелкий стряхнул с плеча руку. О, это он зря. Черт, как же не хватает попкорна или Харли с энергетическими батончиками. Знаю, я был на твоем месте. Джо Чилл, наркоман, мошенник, грабитель и убийца моих родителей. Он пристрелил их ради обычного жемчужного ожерелья. И что ты с ним сделал? Спросил парень, по-новому посмотрев на супергероя. Нарыл компромат и посадил за решетку на 25 лет. И чем это отличается от того, что сделал я? Я вижу, что ты осуждаешь мои действия, но ведь ты поступил похожим образом. В конце Грейсон сорвался на крик. Эх, все же он еще ребенок, пусть и в теле подростка. Хотя за последний час он пережил такую эмоциональную встряску, что даже взрослого человека проймет. Нет, я его даже пальцем не тронул. Все сделала полиция. Пойми, между местью и наказанием есть разница. Наказание производится ради наказуемого, а мщение ради мстящего, чтобы утолить его гнев. Гнев на темную сторону ведет, юный падаван, тихо пробормотал я себе под нос. Джей прав. Эх, к сожалению, мою отсылку опять не поняли. Хм, у темной стороны, говорят, есть классные печеньки. Интересно, божественная выпечка Альфреда их сможет переплюнуть? Пока я размышлял о кулинарном искусстве противоборствующих сил, Ричард, сутулившись, молча смотрел на отъезжающую машину скорой, куда медработники все же сумели затолкать огромную жирную тушу, а потом тихо попросил: «Поехали домой, спускайся, Бэтмобиль припаркован внизу, я подойду через минуту». Кивнув, юный мститель отправился к лестнице, а я же на всякий случай подготовил плетение вспышки и немного ускорил пульсацию воображаемого ядра. Прана меня пока слушалась так себе, но надо вырабатывать рефлекс. Лови, внезапно Бетс перекинул мне небольшой КПК. На экране был запущен ролик, как в номере отеля я творю заклинание, используя свою кровь и алмазы, пока Харли удерживает импровизированную баррикаду из мебели. В следующий раз проверяй наличие скрытых камер, иначе твой план рухнет, даже не начавшись. Тебе очень повезло, что я установил слежку и смог зациклить сигнал. Спасибо, я вернул технику обратно. Это все, завтра в 8 вечера, дежурство в больнице, сурово произнес Бетс, направившись к краю крыши и доставая из-за пояса Бэткоготь. «Слушай, мы с тобой случайно не родственники?» Мышь сбился с шага и удивленно посмотрел на меня. «Нет, с чего такие выводы?» «Да так, ладно, мне еще за Харли надо заехать», я направился в противоположную сторону. Пока автомобиль добирался до офиса рекламного агентства, у меня появилось время на вдумчивый анализ ситуации. Если так подумать, то я втянул мелкого в довольно опасное приключение, где были все шансы серьезно пострадать. Причем как в физическом плане, свинец в организме не прибавляет здоровья, так и понести репутационные потери, если бы вскрылось, что искалечивший гангстера человек – это приемный сын миллиардера Брюса Уэйна. За подобные выкрутасы Бэтс просто обязан был, как минимум, толкнуть занудную речь о недопустимости подобного, но вместо этого он просто отпустил меня, назначив не слишком обременительное дежурство в больнице. В конце концов, я могу окружить подступы к палате сигнальными чарами и шпионской техникой, в качестве подстраховки, и спокойно провести время с двумя очаровательными красотками на крыше здания или в какой-нибудь тесной подсобке. Но, с другой стороны, мелкий 100% попытался бы самостоятельно добраться до Тони, пока Бэтс шел по следу пугала. И кто знает, может без моей помощи Ричард оказался бы за решеткой, или вообще погиб. Несмотря на неплохие навыки акробата и закачанные в голову боевые искусства совиных ассасинов, его тело не успело выйти на пик своей формы, да и выработанных рефлексов у него пока не хватает, чтобы адекватно реагировать на опасность. Также не стоит забывать о том, что я смог отлично его замаскировать, поэтому о причастности парня вряд ли кто-то догадается, а у моей любимой есть прекрасное алиби, поскольку почти весь день она проторчала в стенах рекламного агентства на виду у кучи людей. Должен заметить, девушке подобное времяпрепровождение нифига не понравилось, поэтому при встрече пришлось прослушать увлекательную историю о невыносимых мучениях одной прекрасной нимфы в царстве скуки. Увлекательной она могла считаться из-за того, что по ходу рассказа Харли поведала мне обо всех достигнутых договоренностях и, судя по всему, уже через 2 дня о кристалле будут вещать из каждого утюга за вполне разумные деньги. Ужин в ресторане с закосом под 60-е, который выбрала блондинка, прошел довольно неплохо, а вот его продолжение мне сперва не очень понравилось. В зале было выделено место под танцпол, где постоянно кто-нибудь дрыгался в такт музыке, по крайней мере, так это выглядело с моей точки зрения, и кто ж знал, что красотка, немного утолив голод, потащит меня танцевать. Отказать этим умоляющим глазам было выше моих сил, да и просто неправильно, учитывая через что пришлось пройти сегодня девушке. К счастью, неплохая координация с ловкостью позволяли без особого труда повторять за окружающими парами, хотя чувствовал я себя при этом очень странно. Когда движение похоже на вытирание зада салфеткой с одновременным тушением окурков под ногами, иначе быть не может. Но тут внезапно на помощь пришло междумерье. Честно, я даже не подозревал, что буду применять веселые воспоминания, чтобы расслабиться и перестать думать об окружающих, ради танцев под заводную музыку. Харли вечер очень понравился, и она внезапно загорелась идеей, чтобы мы вдвоем открыли благотворительный вечер зажигательным номером. После недолгих раздумий, я пришел к выводу, что это прекрасно дополнит мой великолепный план, после реализации которого, никто не посмеет сказать, что Джокер и Джей Аркхем – это один и тот же человек, муа-ха-ха-ха. Но вернемся к более приземленным вещам. Решив не изменять сложившейся традиции, мы отправились домой и, наконец, опробовали игровую комнату в обновленном тайном логове. После вчерашней облавы преступники и мафия вновь затаились, поэтому в дежурстве не было никакого смысла, хотя это не могло остановить мрачного мыша, продолжившего возиться с совиными выкормышами. Утро следующего дня, которое началось у меня аж в 4 часа, было полностью посвящено созданию сигнального контура вокруг поместья. Имея доступ в библиотеку, а также примерный план действий, мне вчера не составило труда отыскать литературу с нужной комбинацией рун. Правда, в процессе создания контура пришлось задействовать болотницу, попросив ее вырастить парочку бонсаев для подпитки заклинания. Несмотря на то, что сигнальные чары потребляли относительно мало маны, я все равно не мог их полноценно запитать своими силами на столь большой территории. Да и волшебную пыль из алмазного порошка я не мог производить в промышленных масштабах, в отличие от очаровательной аватары зеленого, которая, Похоже, вообще не чувствовала истощения энергии даже после создания 10 литров зеленой пыли. Более-менее обезопасив свой дом и разобравшись с мелкими бытовыми проблемами, я заскочил к Альфреду, внеся некоторые коррективы относительно плана, а также забрал у него свой заказ, сделанный после нашего эпичного спасения Бытца, и отправился на заключительную тренировку с Лероем. Смит в очередной раз хорошенько отделал меня, словно боксерскую грушу, но я был все равно доволен, поскольку сумел его пару раз достать и даже провести несколько полноценных связок. Вот никогда не понимал героев, которым обязательно надо превозмогать. Почему нельзя заранее подготовиться к проблеме и спланировать свое развитие? Понятно, что во время битвы недостатки стиля проявят себя более явно, но, в любом случае, тренироваться надо заранее, а не как Наруто. Пока совсем не припрет, чтобы затащить бой на одном пафосе и здоровенном рояле в виде лиса. «Тебе точно надо уезжать прямо сейчас?» – спросил я у пожилого негра, наблюдая, как он складывает в спортивную сумку немногочисленные пожитки. «Угу», – он тяжело вздохнул. «Тут, конечно, весело, но на родине меня ждут дела. Я и так слишком сильно задержался из-за совиных долбоклюев. Эх, печально. Где ж я теперь такого же спарринг-партнера найду? А тот мужик, ну, которому я в плащ высморкался, он вроде мощный, пусть и одевается, как педик. Быться перед этим надо долго и упорно доставать. Это хоть и весело, но иногда надоедает, да и работает не всегда. Щеки у меня уже зажили, а морду он так мне и не попытался набить. Кстати, пока не забыл, я запустил руку в карман и вытащил небольшой планшет. Подарок. Хаем, я вроде старался тебя по голове не сильно бить. Ты же помнишь, что я слепой. Он демонстративно помахал рукой перед своим лицом. На кнопку нажми, умник, ответил я, оскалившись. Реакция не заставила себя долго ждать. А во, седой боец с удивлением и восхищением вертел в руках технику, одна сторона которой покрылась выпуклыми буквами.